Можно ли было не чувствовать сердечной боли? Цена одного самонастраивающегося пространственного кольца объемом 3 кубических метра составила более 300 миллионов долларов. Кроме того, три маленькие квантовые бомбы стоили еще 200 миллионов. Большой ассортимент таблеток и лекарств стоил более 100 миллионов. Само это маленькое кольцо стоило больше 1/8 состояния всей семьи Лу. Богатство семьи Лу состояло в основном в их бизнесе, и они, естественно, не могли иметь столько ликвидных средств. Чтобы купить все это, братья заложили несколько своих ресторанов. Хорошо, Бэй Фэн кивнул, несколько шокированный. Его мощная ментальная сила немедленно нырнула в кольцо и составила ментальный отпечаток. В одно мгновение перед его мысленной силой открылось пространство в 3 кубических метра. Внутри лежало множество пробирок, каждая из которых была заполнена энергетическими жидкостями, предназначенными для культивации. Еще там была коробка с пилюлями от голодания для экстренного применения. Каждая пилюля, принятая натощак, позволяла столетнему культиватору второго слоя не есть в течение 3 дней. Там же лежала свежая одежда, в которую он мог переодеться. Лулян повел Бэй Фэна в сторону склада, где его ждала группа из 10 человек. Сбоку стояло несколько машин, магнетически подвешенных. Вскоре под обеспокоенным взглядом Лулина 5 машин поднялись в воздух и быстро исчезли вдали. Бэй Фэн сидел на крыше автомобиля без тени нервозности на лице. Он с интересом рассматривал все вокруг. Хотя он просмотрел воспоминания Лу Цинтяня, видеть этот удивительный мир своими глазами было еще более шокирующим. Повсюду виднелись тысячеметровые здания, вздымающиеся в небо. По небу курсировало большое количество плавающих автомобилей. Местом назначения Бэй Фэна был город Тиньхуэн, который находился довольно далеко. Город Тиньхуэн был одним из 365 небольших многоуровневых городов и по уровню занимал 182 е место. 365 небесных соединительных башен были ранжированы в соответствии с уровнем опасности и уровнем ресурсов внутри них. Город Тиньхуэн торговал особым видом боевых зверей, называемых звери Тиньхуэн. Эти боевые звери были сравнимы с культиваторами четвертого слоя царства 100 лет, а когда они достигали зрелости, их боевая мощь была настолько велика, что их можно было сравнить с самыми лучшими экспертами этого царства. Самое главное, что этих боевых зверей было очень легко приручить в течение первого года их жизни. После этого покорить их было почти невозможно, они скорее умирали, чем подчинялись. Бэй Фэн сидел в летающей машине и смотрел вниз. Скорость таких транспортных средств была чрезвычайно впечатляющей, поскольку они могли путешествовать со сверхзвуковой скоростью. Кроме Бэй Фэна, в машине было еще 2 охранников. Им было всего около 40 лет. Тот факт, что к этому возрасту они уже прошли подготовку до третьего слоя царства 100 лет, было уже очень хорошо. Предводитель этой маленькой команды был чрезвычайно талантливым гением. Ему предстояло достичь царства 1000 лет прежде, чем ему исполнится 100 лет. Бэй Фэн спросил имя молодого лидера и узнал, что его зовут Лубу. Когда он впервые услышал это имя, он чуть не расхохотался, и только с большим усилием сумел взять себя в руки. Имя этого парня было в точности как у исторического персонажа из его прошлого мира. И если бы он закончил, как Лубу с земли, это было бы действительно безумно. Другим человеком была женщина по имени Лубин. Ее сила была на пике 3-го слоя, и она могла прорваться в любое время. Очень быстро группа Бэй Фэна прибыла в аэропорт Исила на летающий линкор в направлении города Тиньхуэн. Летающие линкоры могли двигаться со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука, и предназначались для дальних полетов. Однако цена поездки на них была непомерно высокой. Только на эту поездку группа Бэй Фэна потратила почти 200 000 ХЦД. Двигаясь со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука, они добрались до места назначения всего за 5-6 часов. Глядя вниз с линкора, можно было увидеть очертания огромного города, раскинувшегося под ними. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы сказать, что этот город был по крайней мере в 10 раз больше, чем округ. Город Тиньхуэн был сердцем окрестных уездов, а количество проживающих в нем людей превышало 130 миллионов. Город был необычайно велик и великолепен. «Мы отдохнем здесь ночь. Завтра мы направимся к небесной соединительной башне», — проинструктировал Бэй Фэн, когда вместе с группой вошел в отель, перед которым остановились их машины. После сытного обеда Бэй Фэн удалился в свои апартаменты. Этот номер был очень просторным, внутри него было 2 комнаты. Ночь в таком номере стоила 5 000 ХЦД, Он считался очень дорогим. Некоторые из более дешевых отелей стоили всего 100 хцд за ночь. Однако Бэйфэн, естественно, не собирался терять своего комфорта из-за расходов. В конце концов, у него полно денег. Бэйфэн пошел в самую дальнюю комнату отдохнуть, в то время как два члена его команды стояли на страже снаружи. Наследие школы Иньян действительно непростое, и это лишь малая часть наследия. Если бы у меня было полное наследие, ценность этого была бы неоценима. Пробормотал Бэйфэн себе под нос. Наследие школы Иньян было запомнено и сохранено Бэйфэном в душе. Он знал, что это было чрезвычайно ценное сокровище, так как один только его перевод потребовал более 100 000 очков опыта. Эта часть наследия предвещала искусство астрономии, использование звезд для расчета удачи и бедствий. Там же были записаны некоторые виды проклятия и заклинаний, а также методы построения правильной звездной башни для привлечения звездной энергии Вселенной. В тот момент, когда Бэйфэн увидел материалы, необходимые для постройки звездной башни, он мгновенно почувствовал себя чрезвычайно бедным призраком, у которого не было ничего, кроме имени. Материалы, необходимые для строительства звездной башни, были просто слишком дороги. На этой планете есть такие материалы, но учитывая возможности семьи Лу, было ясно, что они не смогут купить даже один основной материал, необходимый для строительства звездной башни. Рано думать о звездной башне, нет никакого способа поспешить, а эти проклятия намного легче достичь через начальное понимание. Бэйфэн со вздохом выдохнул воздух. Все нуждались в ресурсах. Если бы он остался в семье Лу, ему понадобилось бы еще 2 или 3 года, чтобы восстановить силы, которыми он обладал раньше. Бэйфэн открыл окно и сел, скрестив ноги, убедившись, что все его тело окутано пурпурным лунным светом, который каскадом лился через окно. В это время в его тело потекли многочисленные потоки пурпурной энергии. Ночь прошла мирно. После быстрого завтрака, Бэйфэн всех вывел и направился к небесной соединительной башне. Бэйфэн впервые увидел небесную соединительную башню. Тускло-черная башня была высотой 1000 чжан. На ее стенах было огромное разнообразие гравюр с цветами, птицами, рыбами, жуками и летающими животными. Небесная соединительная башня была окутана древней аурой, свидетельством следов, оставленных на ней временем. Глава 492. Горный хребет 100 разрывов. Небесная соединительная башня высотой была всего в 1000 чжан, но, стоя перед ней, каждый чувствовал, как кровь приливает к голове. Все встали в очередь и выстроились, не дожидаясь приглашения. Перед башней находилась металлическая дверь высотой в 10 чжан, а за ней – просторный зал. Со всех сторон к этому месту устремлялись бесчисленные культиваторы. Сила этих культиваторов варьировалась от 2-го до 4-го слоя царства 100 лет. С первого взгляда было ясно, что эта толпа насчитывает десятки тысяч. В большом зале было более 100 прилавков, и за каждым из них сидела красивая дама, помогавшая огромной группе людей регистрироваться и проходить вступительные процедуры. С одной стороны небесной соединительной башни была стена высотой в 100 метров, которая излучала нечеткий свет. Стена выглядела как иллюзорное зеркало, и люди постоянно входили в нее и исчезали. У стены сидели 2 старика, скрестив ноги и закрыв глаза, как будто все здесь не имело к ним никакого отношения. Тем не менее, Бэйфэн мог чувствовать от их тел чрезвычайно ужасающую ауру, и было очевидно, что эти двое не были людьми, которым он мог противостоять. Хаэм, когда ментальная сила Бэйфэна пронеслась мимо 2 стариков, они оба одновременно открыли глаза. Из их глаз лился золотой свет, простираясь на 3 цуня в длину. Их ужасающая аура мгновенно заставила замолчать шумный зал. 2 стариков с тревогой и сомнением оглядывали толпу. Ментальная сила, которую они ощутили, была чрезвычайно сильной. К счастью, я стоял достаточно далеко от них. Итак, эти 2 старика оба являются королями царства 1000 лет. Военный альянс – это нечто, он может позволить себе разместить королей царства 1000 лет у входа в каждую небесную соединительную башню. Сердце Бэйфэна бешено колотилось. Дух обоих стариков был чрезвычайно силен, и он чуть не попался на их удочку. К счастью, диапазон, которого могла достичь его ментальная сила, увеличился после закаливания души, растянувшись до 800 метров. Он был скрыт в толпе, и поэтому его не заметили. Но когда Бэйфэн снова подумал об этом, он почувствовал, что его догадка не слишком вероятна. По крайней мере, в небесных соединительных башнях графства определенно не было 1000-летних королей. Похоже, Только небольшие города и выше имеют тысячелетних королей, которые их охраняют. Безмолвно оценил Бэйфэн. Даже король первого слоя царства тысяча лет по силе был эквивалентен трансцендентному царству. Хотя этот мир был богат ресурсами, тысячелетние короли все же не были капустой, которую можно найти на обочине улиц. Даже если в военном альянсе много тысячелетних королей, их основное внимание должно быть сосредоточено на нескольких башнях высшего ранга. Но зачем тогда двое из них пришли сюда? Похоже, в их присутствии есть какая-то особая цель. Бэйфэн не слишком задумывался над этим вопросом, поскольку, естественно, не имел на это никакого влияния. Хотя корпорация Лу выглядела мощной, это была сила, у которой не было даже одного тысячелетнего короля. Естественно, они не были посвящены в подобного рода информацию. В конце концов, этим миром правили сильные. С таким количеством счетчиков, обрабатывающих процедуры входа, они, естественно, были очень эффективными. Группа Бэйфэна недолго ждала, и вскоре настала их очередь. Это будет стоить 10 000 HCD для каждого человека на день. Альтернатива – отказаться от 20% прибыли, которую вы получите в башне, вежливо заявила дама за прилавком. Хотя на ее лице играла улыбка, тон был скучающим и холодным. «Я выбираю первый вариант», — сказал Бэйфэн, не задумываясь. Первый вариант, естественно, больше подходил ему, так как многие вещи нельзя было купить за деньги. «Вот ваше удостоверение, пожалуйста, держите его при себе. Мы рассчитаем стоимость на основе количества времени, которое вы провели внутри, когда вы вернетесь». Девушка не стала тратить лишних слов и просто посмотрела на наручные часы на руке Бэйфэна и остальных. После того, как их данные были записаны, она поставила метки на руке каждого человека. Интересно. Бэйфэн слегка улыбнулся, заметив слабую энергетическую рябь вдоль линии странного знака, отпечатавшегося на его ладони. Без дальнейшего промедления он повел команду прочь и прошел сквозь иллюзорную стену. Казалось, он словно шагнул сквозь завесу воды. Глаза Бэйфэна на мгновение ослепил яркий свет. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что спустился с алтаря длиной в несколько километров. Формирование команды для убийства свиньи Мигу третьего слоя царства 100 лет, осталось всего два слота. Культиваторы пика третьего слоя царства 100 лет имеют приоритет. Покупаем зубы земляного дракона четвертого слоя, 3 миллиона ХЦД каждый. Продавцы с большим количеством товара имеют приоритет. Ищу небесные благовонные плоды, по 4 миллиона ХЦД каждый. Не пропустите. Каштановые грибы только по 10 000 ХЦД за чжин. Как только Бэйфэн ступил на это место, его сразу же приветствовал шум людей, рекламирующих свой товар. Бэйфэн был ошеломлен этим зрелищем. Это место совершенно отличалось от того, что он себе представлял. Вместо бескрайней пустыни, где не было других людей, он прибыл в огромный город. Этот алтарь был самой процветающей и шумной частью города. Повсюду виднелись многочисленные прилавки, а по обеим сторонам дороги стояло множество культиваторов, выкладывавших на землю свой товар и окликающих прохожих. Неподалеку большая группа проводников пыталась перехватить новичков. Вся сцена заставила Бэйфэна почувствовать, что он, возможно, перешел в игру виртуальной реальности. «Небесно-земная линша здесь намного сильнее, чем снаружи», — воскликнул про себя Бэйфэн, когда он сделал глубокий вдох. Плотная небесно-земная линша потекла в его ноздри. Чем выше была расположена небесная соединяющая башня, тем толще была небесно-земная линша внутри. Ресурсы внутри также были более обильными. Самым ценным сокровищем, найденным здесь до сих пор, было духовное кристаллическое дерево. Духовное кристаллическое дерево росло на крупных духовных жилах и было божественным растением, которое могло помочь культиваторам прорваться в царство тысяча лет. Однако с тех пор, как башня была открыта, и до сих пор, этот вид дерева появлялся менее 100 раз. Хотя число 100 казалось высоким, по сравнению с тысячами лет, в течение которых башня была открыта, шансы на их появление были низкими до невероятной степени. И каждый раз, когда находили духовное кристаллическое дерево, находку всегда сопровождала кровавая бойня. Бои были запрещены в самом городе, но в башне не было никаких правил. Это происходило потому, что присутствие духовного кристаллического дерева означало не только возможность для людей прорваться в царство тысяча лет, но и открытие огромной духовной жилы или шахты духовных камней. Группа Бэйфэна не теряла времени даром и, отвергнув орду продавцов, отправилась в пустыню. После стольких лет разработки большая часть этого огромного пространства уже была разведана и нанесена на карту. Однако достаточно большие участки были неразведаны и находились на ничейной земле. Целью Бэйфэна была именно ничейная земля. Хотя это было более опасно, но прибыль там была больше. Конечно, было бы безопаснее оставаться в пределах развитых зон, но шанс что-либо получить практически отсутствовал. Предшественниками все уже было вычищено и сметено бесчисленное количество раз. В этом пространстве не было ни плавающих машин, ни чего-либо подобного. Вместо них люди полагались на прирученных алых орлов. Эти орлы имели большую скорость. Они были способны летать в 3 раза быстрее звука. Их выносливость также была очень сильной, что делало их скакунами, пригодными для дальних полетов. Единственное, что цена была чрезвычайно шокирующей. Аренда одного из них стоила 10 000 хцд, и каждый орел мог вместить не более 2 человек. Они нашли место аренды зверя, и группа Бэйфэна отправилась на спинах нескольких алых орлов, потратив в общей сложности 60 000 хцд. Вот что значит тратить деньги, как воду. Высококачественные духовные травы и демонические звери тоже были очень дорогими, но не было никакой необходимости беспокоиться об инфляции, так как духовные камни на планете Тьму были твердой валютой. Один кусок низкосортного духовного камня стоил более 10 000 хцд, и большую часть времени низкосортный духовный камень не продавался ниже 10 000 хцд. Бэйфэн в настоящее время имел с собой 300 миллионов хцд, поэтому он вообще не волновался по этому поводу. Через 3 дня алые орлы приземлились на границе освоенной земли. Группа рабочих поспешно выбежала и увела орлов, чтобы покормить и дать им отдохнуть. Здесь все прирученные алые орлы были монополизированы одной силой. Это место было занято правительственными войсками, и каждую партию солдат меняли каждые 3 года. Инь-хау. Из-за границы исследованного участка непрерывно доносился рев бесчисленных видов животных. Под одеялом мерцающих звезд далекие горы казались огромными гигантами, стоящими плечом к плечу. Эта область была самым крайним концом развитых областей в башне. Дальше простиралась необъятная земля неизвестности. Для больших групп культиваторов это была последняя остановка. В то же время, индустрия покупок и продаж здесь также была очень развита. Многие богатые и могущественные организации и торговцы ждали здесь, выставляя на показ свое огромное богатство, чтобы скупить ресурсы, собранные культиваторами. После возвращения из поездки за границу исследованной области, большинство культиваторов продавало свой урожай именно здесь. Здесь размещалось множество дилеров, которые покупали части демонических зверей и материалы. Вдоль улиц тянулись всевозможные оружейные магазины, и это место, которое по представлению Бэйфэна должно было быть унылым пограничным городом, на самом деле было несравненно процветающим. Бесконечная полоса гор за границей была известна как горный хребет сотни разрывов. В нем жили всевозможные демонические звери, и внутри были даже демонические звери царства тысячи лет. Это было место, полное опасностей и возможностей. Этот горный хребет был чрезвычайно обширен и простирался на неизвестное количество километров. Благоприятные условия страны породили бесчисленные чудесные сокровища. Всевозможные духовные травы, ценные демонические звери и ресурсы были в изобилии. Группа Бэйфэна не торопилась. Уже стемнело, и спешить было некуда. После стольких дней в пути их состояние было не очень хорошим, и Бэйфэн решил отдохнуть ночь, прежде чем продолжить. Войти ночью в горы было не храбростью, а глупостью. В ночное время большинство демонических зверей были наиболее активны. Если кто-то не знал хорошо местности и окружающую среду, легко было понести большие потери. Бэйфэн, естественно, не сделал бы такой ошибки. Забронировав номера, когда все приняли ванну и отдохнули, группа вышла из отеля. Количество людей, гуляющих по ярко освещенным ночным улицам, было довольно большим. Большинство из них были практиками первого слоя царства 100 лет. Эти люди не были солдатами, они были строителями, строившими новые территории. Аромат всех видов вкусной еды доносился в нос Бэйфэна, возбуждая его аппетит. Бэйфэн вошел в ресторан, расположенный на одной из сторон улицы. 10 охранников следовали за ним по пятам. Бэйфэн подошел к мужчине средних лет и спросил: «Босс, какие у вас здесь блюда?» У человека средних лет было честное лицо, но его культивирование было довольно низким, его можно было сравнить только с культиваторами развитого цзин на земле. «Сэр, наши лотосные креветки и альбатрос ясного неба – блюда, которые обязательно заказывает каждый посетитель. У нас также есть специальное вино под названием «Вино 100 цветов». Мужчина средних лет улыбнулся и подвел Бэйфэна к столу. Бэйфэн улыбнулся и сказал беззаботно: «Хорошо, давайте это и овощные гарниры». Все это напоминало еду в придорожном магазине на земле. «Уже иду». Мужчина средних лет кивнул и поспешил прочь. Бэйфэн улыбнулся и сказал своим напряженным охранникам: «Не нужно так нервничать. Расслабьтесь немного, это город, и здесь нет никакой опасности. К безопасности старого мастера нельзя относиться легкомысленно, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Мы не можем ослабить бдительность ни при каких обстоятельствах», — сказал Лубу с выражением стоической убежденности на лице. Глава 493. Бешеный демонический зверь. Бэйфэн беспомощно покачал головой и позволил им делать то, что они хотели. «Мы в городе, здесь нет никакой опасности. Как насчет такого варианта? Мы разделим команду на две группы, первая будет есть со мной, а остальные могут упаковать еду и взять с собой в отель, чтобы поесть после». Бэйфэн не был бессердечным человеком, поэтому после некоторого размышления он пришел к такому предложению. «Большое спасибо, старый мастер». На этот раз Лубу не отказался. После того, как он быстро отдал распоряжение, пять человек сели рядом с Бэйфэном и начали заказывать еду, а Лубу и остальные его охраняли. Повара ресторана были очень расторопны и уже через несколько минут подали большую тарелку лотосных креветок и альбатроса ясного неба. Лотосные креветки выглядели как помесь омара и краба, но их вкус был невероятно восхитительным. Особенно это касалось икры креветок. Икра была гладкой и жирной, и на вкус совершенно божественной. Креветки были размером с кулак взрослого человека, но были чрезвычайно сильными существами и считались демоническими зверями 2-го класса. На земле они могли без особых проблем сразиться с 10 обычными людьми. На другой тарелке лежали 8 жареных альбатросов. Этот вид демонического зверя в основном питался орехами и росой, и для еды не требовал дополнительных ингредиентов или приправ. Вкус блюда был просто отличным. Чан с вином из 100 цветов весил всего 1 цзинь, но был дороже, чем все блюда на столе вместе взятые. Это вино представляло собой особый напиток, приготовленный из меда, который был сформирован из сотен различных нектаров духовных цветов, собранных черными пчелами 2-го слоя царства 100 лет, после чего следовал сложный процесс сброжения. Вино было густым, как желе, очень легким и нежным. Его чистый аромат задерживался во рту, как дуновение естественного ветра. Сладкий аромат вина поднимался к носу мягким ароматом моря цветов. Вкус каждого цветка был особенным и неповторимым, как будто цветочные бутоны расцветали прямо на языке. Наконец, когда Бэйфэн проглотил его, чистое и прохладное вино вспыхнуло, как пламя, с сильным жаром в желудке. Вино было исключительно легким на вкус, но крепким. Не было никакого пронзительного запаха, который обычно сопровождал сильный алкоголь. Бэйфэн был чрезвычайно доволен едой. Хотя ресторан был небольшим заведением, их мастерство впечатляло. Еда была очень питательной для мастеров боевых искусств и для культиватора типа Бэйфэна, который был на 1-м слое царства 100 лет, это было очень удовлетворительно. После еды Бэйфэн вернулся в отель и сел, скрестив ноги. Все старые клетки в его теле уже были полностью заменены. Если бы кто-то сейчас использовал микроскоп, чтобы наблюдать за его клетками, они бы увидели, что каждая из них наполнена энергией и плотно упакована, как семена спелого граната. Его крофицы были такими же. После долгого периода очищения и употребления в пищу большого количества мяса демонического зверя, кроветворная функция его костного мозга значительно улучшилась. Первоначальная кровь Лу Цинтяня к этому моменту была полностью удалена. Новая порция крови была наполнена жизненной силой и была густой, как ртуть. Его скелет первоначально был тускло-белого цвета, но теперь от него исходил слабый свет, и он имел нефритовый блеск. «Я полностью стабилизировал фундамент этого тела. Следующий шаг – прорваться через первичную стадию 2-го слоя царства 100 лет», – пробормотал себе под нос Бэйфэн. В этот момент он искал не скорости, а стабильности. Если бы не это, Бэйфэн мог бы легко культивировать 3-й слой царства 100 лет, но для него это было бесполезно. «Жаль, что так вышло с моим тайным искусством», – Бэйфэн вздохнул с некоторой жалостью. Тайная техника «Смешанное тело Юань» была чрезвычайно полезна и значительно увеличила бы его шансы остаться в живых. И когда он подумал о пространственном кольце, которое потерял, у него даже яйца скрутило. Внутри кольца было божественное дерево озарения. Покачав головой, Бэйфэн больше не думал об этом. Чем больше он об этом думал, тем сильнее болело сердце. Наследие Инь-Ян очень для меня подходит. Жаль только, что некому меня в этом направлять, и, чтобы разобраться, мне придется положиться только на себя. Бэйфэн чувствовал, что он смотрит на гору сокровищ, но не имеет возможности ее взять. Он выучил наизусть все руководства, но запоминать и понимать – это совершенно разные вещи. Руководство Инь-Ян содержало большое количество удивительных и глубоких методов, из-за чего Бэйфэн бесконечно пускал слюни. Но, к сожалению, не имея никого, кто мог бы его направлять, в расшифровке методов и техник он мог рассчитывать только на себя. Чем больше он смотрел на руководство по Инь-Ян, тем больше оно ему нравилось. Его техника полностью использовала звездную энергию, что означало, что она очень хорошо дополняла его малую технику дыхания тьмы. Но это нормально, в скором будущем я смогу получить начальное мастерство. Бэйфэн не беспокоился об этом. В течение периода выздоровления он мог потратить некоторое время, чтобы понять руководство. Наследие Инь-Ян было сосредоточено в основном на ментальной силе и технике звездной энергии, и в тот момент, когда Бэйфэн овладеет им, его боевые способности немедленно взлетят до небес. Рано утром следующего дня Бэйфэн открыл глаза. Хотя он не спал всю предыдущую ночь, его психическое состояние было беспрецедентно хорошим. Используя медитацию вместо сна, Бэйфэн всю ночь был в состоянии, похожем на культивацию. Кровь и ци в его теле циркулировали всю ночь, питая его тело. Вперед! Бэйфэн махнул рукой, и все стражники собрались около Бэйфэна. Вступив на территорию горного хребта сотни разрывов, группа держалась близко друг к другу. Горный хребет был заполнен высокими деревьями, которые закрывали небо. 99% солнца было скрыто густой листвой, и бесчисленные лианы, как огромные питоны, обвивали деревья. Время от времени в лесу раздавались странные крики и рев, от которых становилось не по себе. Но группу Бэйфэна ничто не смущало. Два охранника разведывали путь впереди, а Бэйфэн двигался посередине с восемью другими, окружившими его. Они все еще находились на краю горного хребта, и, естественно, вокруг не было никаких демонических зверей, которые могли бы причинить им какие-либо неприятности. В дикой местности опасны не только демонические звери, временами люди пугали даже больше, чем они. Здесь не было недостатка в людях, готовых ради большой прибыли совершать зверские поступки. Из этой возможности заработать быстрый доллар родилось совершенно уникальное занятие. Некоторые культиваторы приходили сюда не для того, чтобы охотиться на демонических зверей или собирать духовные травы. Они приходили, чтобы специально охотиться на других культиваторов. Группа Бэйфэна состояла полностью из культиваторов, и скорость, с которой они двигались, была очень высокой. Однако тропинка была усеяна большими виноградными лозами, и по ней было очень трудно пройти. Для обычного человека было бы трудно пройти даже 5 километров за день. Внезапно с ветвей свалился красочный ядовитый паук размером с ладонь. Легким движением пальца один из охранников разорвал паука на части. Сау-сау. Луб ушел рядом с Бэйфэном. Лубин, вице-капитан команды, отвечал за руководство командой. Внезапно спереди раздался шорох, заставивший всех напрячься. «Осторожнее!» Тук-тук, огромный пушистый кролик выпрыгнул из кустов и огляделся. Из его рта торчала пара огромных зубов, похожих на пару острых кинжалов, длиной около 20 см. «Ух ты, это же кролик-гангстер!» Напряженное лицо Лубина расслабилось, когда он вытащил морозный меч. В воздухе мелькнула вспышка света, и острый меч ци мгновенно появился перед кроликом размером с человека, образуя крест. «Динь!» Кролик-гангстер ошеломленно оглянулся, держа в руках пурпурную морковку. При виде надвигающейся опасности его глаза покраснели, а мускулы вздулись, как надувные шарики. Пара больших передних зубов без колебаний впилась в меч ци. «Кан!» Раздался звук меча, входящего в ножны, и Лубин с покрасневшим лицом отступил назад, равнодушно плюнув в кролика. Как только они вошли в башню, группа собрала всю информацию о небесной соединительной башне. Все, начиная от типов известных демонических зверей до духовных трав и так далее, все было записано. Репутация этого вида кроликов была не очень хорошей. Как и его тезка, кролик-гангстер был просто слишком большим гангстером, вот почему ему дали такое имя. Хотя эти кролики выглядели невинными и глупыми, но эти парни любили спариваться и делали это с любым видом и расой, будь то человек или демонический зверь. Если его не победить, то лучше просто покончить с собой, чем терпеть от этих кроликов крайнее унижение. Бэй Фэн, естественно, выполнил свою домашнюю работу хорошо, с его мощной ментальной силой он запомнил все 48 600 духовных трав и 13 500 типов демонических зверей и их характеристики. Вся информация была собрана профессиональными исследовательскими группами. Если бы кто-то нашел новый тип демонического зверя, за свою информацию он мог бы даже получить награду. Конечно, информация была не бесплатной. Собранная информация стоила более 10 000 HCD. Хотя цена не казалась чрезмерно высокой, но сколько групп новичков входило в башню каждый день. Вместе взятые, доходы от этого бизнеса приводили к невероятно шокирующей цифре. Даже с ментальной стойкостью Бэй Фэна, он находил этого демонического зверя забавным. Этот помешанный на сексе парень был слишком комичен. Не удостоив взглядом мертвого кролика, группа продолжила путь. Их обед состоял из жареной черной свиньи, которую команда поймала и убила, а также императорского скорпиона. Группа тщательно подготовилась к этому путешествию и была готова надолго остаться в башне. Они, естественно, принесли много ингредиентов для приготовления пищи. Только условия здесь были несравнимы с городскими. Черная свинья была демоническим зверем третьего слоя, и жирное и постное мясо в ней были хорошо сбалансированы. Мясо было жирным, но не слишком, а качество мяса было высоким. Такой демонический зверь во внешнем мире стоил бы, по крайней мере, 100 000 HCD. Военным культиваторам было легко зарабатывать здесь деньги, но также легко быстро их потерять. Боевые техники и снаряжение, а также духовные пилюли были огромными инвестициями сами по себе. Группа разбила лагерь недалеко от небольшого ручья. Черная свинья, весившая несколько тысяч цзинь, была очищена и приготовлена за короткий миг. Один человек подошел к свинье с острым ножом и несколькими быстрыми взмахами ножа отрезал большие куски мяса, которые упали аккуратной стопкой внизу. Каждый кусок был почти одинаков по размеру. Другой человек нашел черный кусок камня, очистил его и разрезал камень на тонкие каменные пластины. Сбоку горел огонь, для поддержания огня под каменные плиты были положены многочисленные куски углеродистой древесины. Смазав каменные тарелки свиным жиром, на них уложили большие куски мяса и начали готовить. Через несколько секунд мясо начало шипеть и менять цвет. Густой, но не тяжелый аромат начал подниматься в воздух. Бэй Фэн взял палочками кусок мяса, окунул его в приготовленный соус и положил в рот. Как только он откусил кусочек, его глаза загорелись, и он тут же потянулся за другим кусочком. Процент жира в мясе был идеальным. Еще чуть-чуть жира, и оно стало бы слишком жирным. Чуть меньше жира, слишком сухим. Свежесть мяса в основном сохранилась, и оно было исключительно мягким и нежным. При укусе во рту вспыхнул богатый вкус умами, заполнив рот мясными соками. Съев несколько кусочков ароматной черной свиньи, Бэй Фэн обратил внимание на ободранного императорского скорпиона. Судя по вкусу черной свиньи, он ожидал, что мясо скорпиона тоже окажется вкусным. Императорский скорпион был чрезвычайно огромен и был, похоже, на пике третьего слоя. Его тело было покрыто золотыми узорами, которые контрастировали с его черной оболочкой. Это выглядело чрезвычайно таинственно, а сам вид его был холоден и свиреп. Самым страшным в этом демоническом звере был токсин. Одной капли было достаточно, чтобы отравить эксперта второго слоя до смерти. Кроме того, следующей по силе частью его тела были мощные клешни. Глава 494. Восстановлено. Императорский скорпион был чрезвычайно огромен, а его броня была невероятно твердой. На теле скорпиона была только одна рана, на голове, на черепе, рядом с мозгом, зияла дыра диаметром меньше 5 сантиметров. От раны исходила резкая аура, и было очевидно, что это существо было убито одним ударом. Черт! Прочная скорлупа медленно треснула, обнажив белоснежную плоть. В воздух сразу же поднялся неповторимый запах. Этот запах был чрезвычайно сильным и слишком острым, вызывая чувство отвращения. Но примерно через 10 секунд острый запах внезапно показался чрезвычайно вкусным, причем до такой степени, что слюна бесконтрольно капала изо рта. Все это было похоже на возвращение живым из состояния смерти. Без добавления каких-либо других ингредиентов, белоснежная плоть императорского скорпиона была разрезана на полосы и подана Бэй Фэну. Бэй Фэн взял палочками кусок дымящейся плоти и осторожно положил его в рот. В ней не было никакого едкого вкуса плоти обычных ядовитых существ. Она содержала легкую сладость и таяла во рту. Текстура мяса также была уникальная и на ощупь напоминала клейкий рис. Вдобавок к своей нежности, императорский скорпион был блюдом, которое вызывало бесконечное послевкусие. Оба демонических зверя были очень высокосортными существами, и хотя Бэйфэн не был обычным культиватором второго слоя, он чувствовал себя переполненным после того, как съел всего несколько десятков цзинь мяса. После того, как Бэйфэн закончил есть, 10 охранников ели по очереди, половина охраняла, в то время как остальные ели. Что касается Бэйфэна, то он просто отошел в сторону и отрабатывал форму и кулак воли. Несмотря на то, что он уже усвоил форму дракона, медведя и орла, но это было с его старым телом. Сейчас ему нужно было приучить свое новое тело к этим формам техник. Учитывая весь опыт предыдущих тренировок, ему потребовалось всего несколько раундов практики, прежде чем его движения стали плавными. «Старый мастер, что это за техника кулака? Она такая сильная!» Глаза Лу Бу расширились от удивления, когда он увидел проявление Бэйфэна. Не то чтобы сам Бэйфэн был силен, но боевая техника была чрезвычайно мощной. Хотя боевые приемы Земли отличались от тех, что применялись на планете Тяньму, разницу в силе можно было увидеть с одного взгляда. Пока Бэйфэн тренировался, еда, которую он ел, быстро переваривалась, превращаясь в кровь и энергию Ци. В то же время он непрерывно дышал небесно-земной линши. Форма и кулак воли были боевой техникой, которая фокусировалась главным образом на внутренней энергии, и энергия передавалась изнутри наружу. Бэйфэн культивировал в течение получаса, к этому времени команда закончила есть. Бэйфэн получил полотенце от Лубина и вытер пот. Группа быстро направилась дальше в лес, направляясь глубже. 3 дня спустя деревья становились все больше и выше. Крики демонических зверей тоже становились громче и раздавались со всех сторон. Это место было уже очень глубоко в пределах периферии горного хребта 100 разрывов. Это была совершенно дикая местность, не исследованная людьми. Шанс заполучить все виды природных сокровищ также возрос. Однако вместе с этим увеличилось и число демонических зверей. Группа часто сталкивалась с демоническими зверями, но в этом месте демонические звери второго слоя царства 100 лет стали более необычными. Бэйфэн кивнул, очень довольный этим местом. Бэйфэн слегка кивнул головой и подумал: после входа в горный хребет, когда мы приблизимся к центру, плотность небесно-земной линши поднимется на уровень. Плотность небесно-земной линши в этом месте соответствует требованиям моей культивации. Если они пойдут дальше, то могут столкнуться с опасной ситуацией. Остановимся здесь. Лубин, приведи половину людей, чтобы найти подходящее место для лагеря. Проинструктировал Бэйфэн. Понял. Лубин кивнул и увел 4 охранников. Услышав это, Лу Бу втайне с облегчением вздохнул, радуясь, что старый мастер не собирается идти дальше. Идти дальше было опасно. В глубине горного хребта можно было встретить множество демонических зверей 4-го уровня. Если бы они встретили только 1 или 2, они бы еще могли справиться с этим. Но если они встретят 3 вместе или 1 демонического зверя 4-го уровня, никто из них не смог бы выжить. Пока все с тревогой ждали, Лубин и остальные наконец вернулись и повели группу к берегу реки у водопада. Это было небольшое ущелье, которое было легко защитить, но трудно атаковать. Не было никакой необходимости беспокоиться о воде, и так как они готовились остановиться на долгое время, они, естественно, должны были выбрать хорошее место. Бэйфэн тоже был очень доволен этой областью и решил разбить лагерь на этом месте. После разговора, Бэйфэн обнаружил, что ему пока нечего делать. Все хлопоты были возложены на охранников. «Я так давно не был на рыбалке. Должен ли я заново привязать новый рыболовный шлюз?» Бэйфэн почесал подбородок и задумался. Услышав слабый плеск воды, он невольно вернулся мыслями к рыбной ловле. «Система, привяжи это место как новое место для рыбной ловли». Бэйфэн пошел вдоль берега вверх по течению. Выше по течению располагался небольшой водопад, а ниже – 10-метровое озеро. «Дзинь». Привязка успешна. Почти в тот момент, как Бэйфэн произнес слова, ответила система. Однако, несмотря на то, что новое место было успешно установлено, ему все же требовалось время, прежде чем он сможет начать рыбалку. Лу Бу следовал за Бэйфэном, не в силах понять, что тот делает. Не утруждая себя задачами остальных, Бэйфэн взял Лу Бу с собой и пошел в ущелье. Лу Бу увидел, что они направляются к лесу у ущелья. Не осмеливаясь быть небрежным, он поспешно спросил: «Старый мастер, вы идете внутрь? Позвольте мне позвать еще несколько охранников». Термин «старый мастер» не слишком приятен для слуха. Просто отныне зови меня главой семьи. В этой области еще не так много демонических зверей четвертого слоя, поэтому нет необходимости быть настолько осторожными. Бэй Фэн покачал головой и отказался. Каждый раз, когда он слышал слова «старый мастер», перед его мысленным взором возникал образ толстого богача в шелковых одеждах. Да, Лубу больше не настаивал. Это место не было настолько опасным, им просто нужно было быть более осторожными. Если они не будут окружены многочисленными демоническими зверями четвертого слоя, он был уверен, что сможет сбежать вместе с Бэй Фэном. Скорость Бэй Фэна не была медленной, и когда они мчались через лес, позади них оставалась серия остаточных изображений. Гэйрэр. Черный тигр задыхался от огромной жирной свиньи во рту. В этот момент он повернул голову и настороженно посмотрел на двух людей, внезапно появившихся из ниоткуда. Тигр чувствовал большую опасность, исходящую от этих людей, но не хотел выпускать добычу из пасти. В этот момент он мог только тихо рычать, надеясь отпугнуть людей. «Это тигр черного сердца второго слоя. Глава семьи, позволь мне убить его для тебя. Погоди-ка». Как только Лубу поднял руки, готовый убить демонического зверя, глаза Бэй Фэна загорелись, и он остановил Лубу командой. Прежде чем Лубу успел среагировать, Бэй Фэн уже выскочил, и медвежья лапа ударила по демоническому зверю. Анг! Тигр черного сердца сердито зарычал, отпуская свинью. В этот момент он решил сначала откусить ладонь этого проклятого человека. Небесные крылья. Бэй Фэн легко отступил в сторону, как будто предвидел ответ этого демонического зверя. Его тело скользнуло рядом с тигром, и он даже почувствовал ветер, поднятый телом зверя, а также его зловонное дыхание. Он ловко развернулся, его кулаки раскрылись в ладони, а нож врезался в шею тигра. Па! В глазах тигра промелькнуло удивление, когда его челюсти прошли мимо Бэй Фэна. Тем не менее, его инстинкты сработали, и он махнул своим мощным хвостом в сторону Бэй Фэна. Раздался резкий звук, как будто пространство разорвалось на части. Бэй Фэн видел, как хвост чмокает в его сторону, но не пошевелил ни единым мускулом, а только наблюдал, как тот бесшумно к нему приближается. Пучи. С легким звуком голова и тело тигра черного сердца внезапно разделились надвое. Тигр, который только что пробудил свою кровь и ци, чтобы напасть на Бэй Фэна, был внезапно обезглавлен, и его неистовая кровь и ци внезапно вышли из-под контроля. В одно мгновение вся кровь и ци хлынули к ране и брызнули наружу. Кровь хлынула фонтаном, и острый запах крови мгновенно заполнил все вокруг. Лицо Лубу застыло от шока. Никогда бы он не подумал, что тигр черного сердца, который тоже находился на втором слое царства 100 лет, и был даже немного сильнее главы семьи, будет убит, и даже не сможет блокировать ни одного удара. Причина, по которой он не остановил Бэй Фэна от нападения, заключалась в том, что Бэй Фэн уже рассказал им причину своего визита в небесную соединительную башню. Более того, это был всего лишь демонический зверь второго слоя, и он был полностью уверен, что спасет главу семьи, если что-то пойдет не так. То, как Лубу сейчас смотрел на Бэй Фэна, было еще более странным. Как частный охранник семьи Лу, он, естественно, понимал, что происходит со старым мастером, но именно поэтому он был еще более шокирован. Но скоро все привыкли к извращенной силе этого старого главы семьи. Время медленно шло. Бэй Фэн, как безумный, сосредоточился только на ежедневной охоте на демонических зверей. По ночам он усердно культивировал, а также изучал наследие школы Инь-Ян. 3 месяца спустя от водопада раздался протяжный вой, и мощная аура вырвалась наружу во всех направлениях. Рев исчез только спустя долгое время. У водопада появилась человеческая фигура. Бум! Бэй Фэн медленно встал, яркий блеск вспыхнул в его глазах. Когда он двигал конечностями, его кости издавали громкие гулкие звуки, похожие на гром. 3 месяца. Я, наконец, вернулся к уровню силы контролируемого Дан. 3-й слой царства 100 лет. В течение всего этого периода времени Бэй Фэн потреблял бесчисленное количество мяса демонических зверей и природных сокровищ. С его старательным культивированием он, наконец, вернулся к уровню своего предыдущего культивирования. Внешность Бэй Фэна претерпела еще одну трансформацию, от 40-летнего до 30-летнего мужчины в расцвете сил. В этот момент Бэй Фэн действительно мог сказать, что это тело принадлежало ему. Он больше не был чужеземным захватчиком в чужом доме. Даже если бы сделали анализ крови, там не было бы ни одной клеточки Луцинтяня. Кровь и клетки в теле теперь были точно такими же, как у Бэйфэна в его предыдущем мире. Душа была корнем тела, и с душой, преобразующей тело, даже кровь, сформированная из костного мозга тела, будет нести уникальный знак Бэйфэна. Если бы Бэйфэн не тратил время на то, чтобы заложить хороший фундамент с помощью техники закалки тела, он бы давно прорвался. Поздравляю с прорывом, глава семьи. Лубу, Лубин и остальные охраняли местность неподалеку, и когда они услышали шум, то немедленно бросились туда. Когда все почувствовали ауру Бэйфэна, они, естественно, онемели от шока. Когда они впервые отправились в путь, они слышали, что старый глава семьи только недавно прорвался во второй слой царства 100 лет, и он сделал это в зрелом возрасте в 92 года. Исходя из этих обстоятельств, у него не должно было быть возможности совершить еще один прорыв, не столкнувшись с возможностью на уровне чуда. Никто не ожидал, что старому главе семьи понадобится всего 3 месяца, чтобы пробиться к следующему этапу. Такое достижение было за гранью ужаса. Большие суда запаздывают с завершением. Такая мысль возникла у всех. Только такое объяснение могло оправдать то, как этот старый глава семьи поднялся на новый уровень всего за 3 месяца после того, как чудом избежал смерти, когда прорывался на второй слой. Фраза «большие суда запаздывают в завершении» относилась к людям, которые были вначале обычными, до такой степени, что они оставались далеко позади своих сверстников, а затем позже вдруг начинали расти в силе, демонстрируя еще более впечатляющий всплеск роста, чем гении. Городской лорд небесного города был типичным примером позднего цветения. Поначалу его талант был самым обычным, и к тому времени, когда его сверстники достигли 4-го слоя, он застрял еще на 1-м слое. Но в возрасте 50 с лишним лет он внезапно вошел в внезапный всплеск роста. Глава 495. Звездный дворец. За короткий период 10 лет, городской лорд небесного города поднялся от 1-го слоя царства 100 лет до царства короля 1000 лет. Скорость его роста была чрезвычайно шокирующей, бесчисленное множество людей были ошеломлены таким темпом. И после стольких лет, он уже достиг средней стадии царства 1000 лет. Что касается перов, которые вначале его превзошли, большинство из них до сих пор застряли на 4-м слое царства 100 лет. Позднее цветение существовало, но оно было очень редким. Более распространенным явлением для людей было быть сильным на всем пути и становиться непобедимым среди своих сверстников при прорыве в царство короля 1000 лет. Конечно, чем дальше в лес, тем больше дров. Например, был слабак, которого все побеждали бесчисленное количество раз, но в конце концов, просто понемногу культивируя, он сумел прорваться в царство короля 1000 лет. В культивации не было ничего невозможного, поэтому, когда все увидели, как прорвался старый глава семьи, хотя они и были крайне шокированы невероятностью этого дела, они быстро отставили это в сторону. Как люди, принятые в семью Лу, каждый был заклеймен знаком семьи Лу, еще когда они были молоды. Даже если бы они решили предать, никто другой не посмел бы их нанять. Поскольку они были воспитаны семьей Лу, другие силы опасались их. Кроме того, если кто-то смог предать семью, которая их вырастила, что могло помешать ему предать и того, кто взял его к себе после этого? Таким образом, если только они не были гениями, бросающими вызов небесам, никто не осмелился бы принять беглецов. Лубу и остальные были достаточно талантливы в культивации, но они были только на уровне нормальных гениев, а этого было недостаточно для других сил, чтобы их переманивать. Сейчас они были саранчой на той же веревке, что и семья Лу. Чем сильнее становилась семья Лу, тем лучше было для них. За последние несколько месяцев Бэйфэн оценил действия Лубу и остальных, и внутренне их одобрил. Как люди, которые были воспитаны семьей Лу, их лояльность не вызывала сомнений. Однако Бэйфэн не хотел так скоро делиться своими навыками с другими. «Надо еще немного подождать, когда я достигну первоначального мастерства в наследии Иньян, тогда мы сможем последовать моему плану», — подумал Бэйфэн. Сердца людей легко меняются. Бэйфэн не хотел рисковать, особенно когда он был еще слишком слаб. Преимущества его собственной мощной организации были огромны. Бэйфэн также понимал, что если бы ему пришлось делать все самому, он бы потратил слишком много своего драгоценного времени на культивацию. После успешного прорыва, Бэйфэн начал фокусировать свое время на понимании наследия Иньян. Ему казалось, что еще один шаг, и он поймет, в чем дело. В это время Бэйфэн сидел на вершине горы и смотрел на многочисленные звезды в небе. Но если внимательно присмотреться, можно было увидеть, что взгляд Бэйфэна был пустым и расфокусированным. Основной точкой входа в наследие Иньян было засветить звездный дворец. Скопировав проекцию звезд на звездный дворец и постоянно это повторяя, можно было сформировать его собственное созвездие. Завеса тумана внутри моря сознания Бэйфэна была разорвана, и бесчисленные пучки ментальной силы собрались вместе, образуя маленький звездный дворец не более 3 метров высотой. Хотя звездный дворец и был небольшим, но он был завершенным. С ментальной силой Бэйфэна, направляющей конструкцию, она начала быстро принимать форму. Когда звездный дворец принял форму, ментальная сила Бэйфэна начала быстро истощаться. Как вода, льющаяся из шлюзов, она непрерывно лилась в звездный дворец. Бэйфэн почувствовал сильную усталость, распространяющуюся по всему его телу. Эта конструкция была слишком требовательна к уму и духу, и не допускала ни малейшей ошибки. Если что-то пойдет не так, ментальная конструкция рухнет, и ему придется восстанавливать ее по крайней мере 10 дней. Бэйфэн на самом деле уже много раз терпел неудачу, но все это было не зря. По крайней мере, его контроль над ментальной силой стал гораздо более ловким, когда он попытался скопировать звезды в свой звездный дворец. Его ментальная сила за этот период тоже немного выросла. Ментальная сила Бэйфэна первоначально могла охватить 800 метров вокруг него, но всего за 3 месяца расстояние увеличилось до 832 метров. Увеличение на 32 метра – это уже очень хорошо, поскольку на более поздних стадиях было труднее развивать ментальную силу. Бэйфэн был совершенно уверен, что когда он закончит строительство Звездного Дворца, его ментальная сила достигнет еще одной качественной трансформации. Время медленно шло, и на лице Бэйфэна появились бесчисленные крошечные бусинки пота. «Еще немного, формируйся!» – беззвучно закричала душа Бэйфэна, когда туман в его море сознания разорвался. Но уже в следующее мгновение завеса тумана снова опустилась. «Звездная энергия, наполни энергией мое тело!» Бэйфэн выжал каждую унцию своей силы. Его ментальная сила уже иссякла, и этот момент был решающим. На этот раз, когда его ментальная сила будет исчерпана, последствия неудачи будут во много раз тяжелее, чем раньше. Ему потребуется несколько месяцев, чтобы восстановить ментальную силу, если в этот момент она рухнет. Или, в худшем случае, качество ментальной силы может даже упасть. Вокруг Бэйфэна поднялся сильный вихрь, и бесчисленные клубы пыли, ветви и листья взметнулись в этом вихре вверх. Тело Бэйфэна задрожало, и он внезапно почувствовал, что покинул свое нынешнее пространство. Когда он открыл глаза, у него отвисла челюсть, а на лице появилось недоверчивое выражение. «Как это возможно? Разве я сейчас не в ущелье? Где это?» Бэйфэн посмотрел вокруг себя на бесчисленные звезды в небе. Он висел в звездном пространстве, а его сердце и разум были сильно потрясены. «Нехорошо». Острая пронзительная боль всколыхнула Бэйфэна, его разум дрожал. Его ментальная сила была полностью истощена, и мерцающий звездный дворец уже начинал разрушаться. Этот феномен означал, что звездный дворец скоро развалится. Бэйфэн не посмел медлить и начал использовать технику наследия Иньян. Наследие Иньян было не техникой для тренировки крови и ци, а техникой культивирования звездной энергии. По мере того, как Бэйфэн вращал технику Иньян, главные звезды в небе начали выпускать клочья разноцветной звездной энергии, которая потекла в звездный дворец. 1 раунд, 2 раунда. Бэйфэн понятия не имел, сколько раз он вращал свою энергию по пути техники Иньян. Бесчисленное количество звездной энергии без перерыва лилось в его звездный дворец. Звездная энергия каждой звезды отличалась. Одна была яростной, другая – мягкой, третья – пронзительной, а четвертая – таинственной. Хотя от каждой звезды в его звездный дворец поступало лишь немного энергии, но количество звезд было слишком велико, до такой степени велико, что всей звездной энергии, собранной вместе, было достаточно, чтобы сформировать океан. Внутри моря сознания Бэйфэна, от каждого клочка звездной энергии, которая перетекала в звездный дворец, звездное мерцание становилось более мистическим и с намеком на более древний вид. В то же время, звездный дворец, построенный ментальной силой Бэйфэна, становился все более и более прочным. Если то, что Бэйфэн создал раньше, можно было назвать архитектурным эскизом, то звездная энергия была строительными материалами, благодаря которым звездный дворец становился более твердым. В это время Бэй Фэн чувствовал, будто он превратился в огромную звезду в огромном пространстве, в омывающем ее потоки бесчисленных лет. «Динь, динь!» Раздался резкий звук, пробудивший чувство Бэй Фэна. Звездный дворец уже сформировался, 3 метра в высоту и 6 в ширину. Теперь он прочно стоял посреди моря его сознания. В звездном дворце был только один этаж, похожий на постамент башни. На наклонных краях 8 сторон висели колокольчики. В это время ветряные колокольчики мягко столкнулись, создавая резкий шум. В ушах Бэй Фэна звенящие звуки колокольчиков звучали как голос его души. Поскольку колокольчики звенели непрерывно, казалось, что они играли трогательную мелодию, от которой дух Бэй Фэна чувствовал себя несравненно комфортно. Потоки черной энергии непрерывно вытекали из его души и ментальной силы. После звона колокольчиков ментальная сила и душа Бэй Фэна задрожали и начали уменьшаться. Неосознанно ментальная сила, достигшая 1000 метров в ширину, быстро уменьшилась до 800 метров, 600 метров, 300 метров, пока, наконец, она не сжалась только до 1 метра. Но это был еще не конец. Ментальная сила, уменьшившаяся до 1 метра, яростно затряслась. Хотя сейчас она была намного меньше, качество этой ментальной силы многократно возросло. В середине массы ментальной силы появилась крошечная точка, и вслед за этим масса ментальной силы распалась и рухнула в эту точку. На духовной руке Бэй Фэна появился серебристо-белый кристаллический шар размером с кунжутное семя. Кристаллический материал был многогранным, а заключенная в нем ментальная энергия была в несколько десятков, 100 раз плотнее, чем раньше, со значительно улучшенным качеством. Душа Бэй Фэна тоже уменьшилась с 1 ци до 0,5 ци. Она была гораздо более резкой, чем раньше, и пространственная энергия, которая задержалась в его душе после катастрофы, полностью исчезла. Ветряные колокольчики перестали звонить, и когда Бэй Фэн огляделся вокруг, в его глазах промелькнуло замешательство. Звездное пространство полностью исчезло, а он снова находился в горном ущелье. В глазах Лу Бу и остальных, все пространство на мгновение внезапно задрожало, а потом снова стало спокойным. То, что было до этого, они вообще не уловили. Далеко в космосе, на расстоянии бесчисленных световых лет, медленно вращалась огромная звезда. На ее поверхность падала тень другой планеты, полностью покрывая ее. Просто аура, которую излучала планета, создавала давление, достаточно мощное, чтобы подавить всю галактику. На огромной планете находился невероятно большой город. В центре города стоял гигантский алтарь, занимавший несколько миллионов чжан. Город, казалось, был построен вокруг алтаря, как сердца. Алтарь был изготовлен из бесчисленных драгоценных материалов. Количество ресурсов, затраченных на его строительство, было крайне шокирующим, а если сказать только одним словом, ужасающим. На алтарь были помещены 8 факелов звездного бога, представляя 8 принципов школы Инь-Ян. В это время один из 8 факелов не горел. На алтаре, скрестив ноги, сидели более сотни женщин в пурпурных мантиях и полупрозрачных вуалях, закрывавших лицо. При ближайшем рассмотрении было видно, что лица девушек постоянно менялись, придавая им нереальный вид и странную мрачную красоту. Бесчисленные потоки звездной энергии лились со всех сторон к огромному алтарю, а затем в тела девушек. Школа Инь-Ян была разделена на 8 ветвей, и 100 человек из каждой ветви были допущены к алтарю созерцания звезд для культивации. Вокруг алтаря стояло множество фигур в черных доспехах, и, судя по их аурам, каждая из них обладала чрезвычайно высоким уровнем силы. В этот момент факел звездного бога, который был потушен много лет назад, внезапно ожил. Вслед за этим взрыв мощной звездной энергии прорвался сквозь плотные темные облака над алтарем. За темными облаками виднелись бесчисленные звезды и планеты, как будто в небе была пробита дыра. Внезапное изменение мгновенно нарушило поток всех видов звездной энергии, в результате чего они стали хаотичными. Многочисленные культивировавшие ученики выплюнули полный рот крови и рухнули на землю. Внезапно появившаяся звездная энергия была чрезвычайно доминирующей и излучала ужасающую ауру. Даже с большого расстояния был четко виден столб энергии. Внутри отдельного пространства в алтаре открыла глаза женщина. Через ее глаза можно было видеть бесчисленные звезды, сияющие внутри. Появилась третья ветвь наследия школы Инь-Ян. Полные губы женщины были слегка поджаты, а голос холоден, как у феи. Хотя большая часть ее лица была закрыта голубой вуалью, было видно, что она была невероятной красавицей. Настроение женщины, казалось, значительно улучшилась. Она снова закрыла глаза, и на ее лице появилась слабая улыбка. Интересно, кажется, этот человек слишком далеко, неважно. Пока он строит алтарь для созерцания звезд, я смогу с ним связаться. Другой лидер школы Иньян был мужчиной. Его лицо было отмечено лазурными узорами в виде множества звезд. Узоры постоянно мигали, и его лицо, казалось, бесконечно менялось вместе с ними. Глава 496. Правда о боевом Дао. Кровь и Ци Бэйфэна слегка колыхались, и хотя толчки были легкими, они быстро увеличивались. Сильное чувство голода постоянно преследовало ум Бэйфэна, вынуждая его полностью терять интерес к продолжению постижения тайн наследия Иньян. Бэйфэн с силой перенес дискомфорт и сказал: «Лубу, давай найдем что-нибудь поесть, я хочу что-нибудь большое». «Да, глава семьи». Лубу в шоке поднял глаза, глава семьи уже поел, а теперь он опять голоден, однако он ничего не спросил и сразу убежал. Очень быстро перед Бэйфэном был поставлен, казалось бы, бесконечный поток еды. Бэйфэн был похож на хищного зверя, выпущенного из ада, без вопросов пожирающего все, что было перед ним поставлено. Увидев количество мяса, которое съел Бэйфэн, Лубу и остальные с широко раскрытыми глазами молча смотрели на него. Даже Лубу, который был экспертом четвертого слоя, не мог переварить столько мяса демонического зверя. В это время аура Бэйфэна становилась все более и более ослепительной. Мощные удары сердца вырывались из груди, раздаваясь далеко в тишине ночи. Большое количество крови и ци хлынуло через его тело, поднимая его прочность на еще более высокий уровень. Одновременно его тело снова начало трансформироваться. С него начали слезать слои старой и разлагающейся кожи. Он был похож на змею, сбрасывающую кожу. Из головы, как кристаллические нити, торчали прочные, как металл, густые черные волосы. Рядом с сердцем Бэйфэна поднялся яркий свет. Это было пламя крови и ци, которые были до крайности сжаты. В этот момент Бэйфэн казался диким зверем гуманоидного вида. Техника воплощения небесных законов была культивирована Бэйфэном до второго уровня, что означало, что он мог использовать проявление гигантского медведя и проявление дракона. Что касается его третьего проявления дхармы, Бэйфэн уже решил, что это будет. Он сконденсирует проявление дхармы лиса стихийного бедствия. Маленькая лиса перед смертью выжгла свою кровь души на душе Бэйфэна, что означало, что он мог использовать кровь души, чтобы сконденсировать третье проявление дхармы.